Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствий очутился в Париже. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея и убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Аркадий Кашко, король сыска. Записки начальника сыскной полиции. Читает народный артист России Лев Дуров. Жертвы Пинкертона. В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный высокий человек, пальто с барашковым воротником, в высоких лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках. Лет 50, с проседью. По виду третьеразрядный купец. После нескольких приглашений он решился, наконец, грузно опуститься в кресло. «Кто вы? И что вам угодно?» — спросил я его. «Мы будем второй гильдии купцом, Иваном Степановым Артамоновым. А только, между прочим, все это ни к чему, потому что, можно сказать, перед вами не купец, а труп». «То есть как это труп?» — удивился я. «Именно, даже просто, господин начальник, какой же я живой человек, когда завтра мне смерть? Да уж все, все расскажу, господин начальник. На то и пришел. Одна на вас надежда. Оградите меня от напасти. Не оставьте своей помощью». И перепуганный купец рассказал следующее. «Вчерась мы, как и кожинный день, заперли в 9 часу лавку и отпустили приказчиков. Подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар. И принялись чай пить. Выпили мы это с моей супружницей стаканчика по три. Дай, говорит Степаныч, я подаю тебе свеженького. А я ей: нет, Савишна, что-то не пьется. Не по себе мне как-то. Не то сердце ноет, не то под ложечкой сосет. Это ты окрошки перекушал нынче, отвечает она. Нет, окрошки мы съели в припорцию. Не в ей дело. Душа, говорю, как-то ноет. Не быть бы беде. Тейпун тебе на язык, Степаныч. И супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. Господи, кого это несет в такую пору? Входит в столовую кухарка и подает письмо. Откуда вы? Спрашиваю. Да какой-то малец занес. Сунул в руки и ушел. Чудно это мне показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почте. А это на ночь глядя и без марки к тому же. Забилось мое сердце. Ищу очков, найти не могу. Они тут же на столе лежат. Савишна мне говорит: давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут. Супруга раскрыла конверт, вытащила письмо. Да как, вскрикнет. Я всполошился. Что, говорю, орешь? Смотри, смотри, Степаныч. И дрожащей рукой протягивает письмо. Свят, свят, свят. Страсти-то какие. Внизу листочка нарисован страшенный шкелет. Тут же черный гроб и 3 свечи. «Да вот, извольте, сами посмотреть», — сказал Артамонов, протягивая мне письмо. Я пробежал его глазами. «Приказываю вам завтра, 13 декабря, вручить мне на площади у болота ровно в 8 часов вечера запечатанный конверт с 1000 рублей. В случае неисполнения этого приказа будете преданы лютой смерти. Грозный атаман лихой шайки, черный ворон». Купец продолжал: «Как увидели мы Савишный шкелет да гроб, сидим ни живы, ни мертвы, а читать письмо боимся. В конце концам я кликнул Настю. Это, стало быть, дочку мою. Она у нас образованная, в 7 классе гимназии обучается, да только не в меру горда. Ну ладно. Настенька, говорю я, почитай-ка нам это письмецо». Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой, да и говорит эдак мудрено: «Папаша, вы стали, говорит, объедком-экспроприятером». Это что же означает, говорю? Каким таким объедком? Да мы, слава богу, жизнь прожили. И не то, что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились. Так мне обидно стало за это глупое слово. Дочка пожала плечами, фыркнула и, уходя, сказала: «Какой вы, папаша, необразованный! Ничего вы не понимаете!» «Ах ты, дурища!» — крикнул я в сердцах. «Я хош и необразованный, а вот тебя-то вырастил, выкормил, да и наукам обучил, а ты помочь родителю не хочешь! В смертельных опасностях!» «Ну да что с нее возьмешь, господин начальник? Ну, известное дело, не уважает она нас!» Подумал я этот, подумал и решился отнести завтра деньги. Хошь оно тысячи целковых отвалить не по нашим капиталам, да что поделаешь, живот свой дороже. Однако Савишна мне говорит: «Не дело надумал, Степаныч, ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря. Пользы никакой от этого не будет. Ну, заплатишь ты 1000, а душегубы с тебя через неделю еще 3 потребуют. Скажут, купец пугливый, да покладистый». И расстроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хошь плачь. «Нет, — говорит Степаныч, — послушай моего бабьего совета. Сходи ты в сыскную полицию, разыщи там самого главного начальника, да расскажи ему все как есть. Оно вернее будет, и защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся». До утра мы с ней судили, дорядили, и баба моя на своем настояла. «И вот я пришел к вашей милости, но не оставьте без внимания. Защитите!» И Артамонов, прослезившись, вытер глаза платком. «Ну и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять, а мы вас защитим. Но только и вы должны нам помочь». «За этим дело не станет», — сказал повеселевший Артамонов. «Ежели там расходы какие, или, ну, к примеру сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием». «Да вы никак рехнулись, голубчик, с перепугу. Прячьте, прячьте ваши деньги. Они нам не нужны. Мы царевы жаловни получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том. Вы должны будете завтра в назначенный письме час явиться на место и ждать черного ворона. А когда он явится и подойдет к вам, то сунуть ему запечатанный конверт, набитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят». Артамонов чуть не кувырнулся со стула. «Ну уж нет, господин начальник, от этого увольте. Чего же это я на рожон-то полезу? Да этот самый ворон как пальнет в меня, тут мне и конец. Чудак вы человек, как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдет другой, то черный ворон пройдет мимо него, не останавливаясь, и мы его не опознаем и не словим. Не найдя вас, он обозлится, и вот тогда-то вам, наверное, крышка». «Мать честная, святые угодники! Чего же мне теперь идти делать? И так обернешься плохо, и эдак, а еще хуже. Вот истинная напасть, да и выхода нет». «Выход есть. Послушайтесь меня, и все хорошо будет». «Да как же, господин начальник, ведь боязно-то как? Что же вы боитесь? Ну, подумайте сами. Вы все сделаете, как он приказал. Конверт передадите, чего же ему вас убивать или трогать?» «Так-то оно так. А ежели они спохватятся, что в конверте не деньги, а одна труха?» «Так мы не дадим ему время разглядывать». Наконец, после долгих уговариваний, мне удалось уломать и убедить моего купца. Он обещал завтра явиться к болоту ровно в 8. Я отправил агента для предварительного осмотра места завтрашней встречи. Из его донесения выяснилось, что место воронам выбрано удачно, так как представляет собой обширную площадь. Ни подъезда, ни лавки, ни подворотни, куда бы можно было спрятать засаду, поблизости не имеется. Я лично съездил взглянуть на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сям, растущим среди площади. Деревья были старые и ветвистые. И, конечно, в декабрьских сумерках, при крайней отдаленности редких керосиновых фонарей, агенты на них будут незаметны. На следующий день я так и распорядился. Часа за два до условленного срока мои засадчики заняли свои птичьи позиции. Один из них мне потом докладывал. Ровно в 8 часов появилась дрожащая фигура Артамонова, каковая, озираясь и спотыкаясь, начала разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через 15 появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет 14. Подошел к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел: «Конверт!» Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полуобморочном состоянии прислонился к дереву. Мальчишка, не глядя, стал запихивать воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обыске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трех книжонок. И агент положил мне на стол три лубочно раскрашенных экземпляра из пинкертоновской серии. Один из них был как раз озаглавлен «Черный ворон». И тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, черный гроб и три свечи. «А ну-ка, позовите-ка ко мне черного ворона!» Ко мне вели мальчика, рыдающего в три ручья. «Ты и есть черный ворон?» Мальчик, не отвечая, продолжал реветь. «Ах ты, паршивец этакой! Вот прикажу сейчас разложить тебя, да как, всыплю тебе полсотни горячих, так ты у меня забудешь, как людей запугивать письмами!» Выбранив его хорошенько, я вызвал к себе его родителей. Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услыхав о проделке сына, так и ахнули. «Ах он паскудник! Ах он разбойник этакой! Да ведь теперь сраму от него не оберешься! То-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать! Ну уж мы ему зададим, то есть так взлупим, что всю жизнь будет помнить!» Счастливый и сияющий Артамонов явился благодарить за чудесное спасение. Но, узнав, в чем было дело, сначала обозлился. «Ишь, щенок паршивый! И подумать только, сколько кровушки он мне перепортил! А всему причиной книги! Я и то, господин начальник, моей Насте говорю, не суши ты зря мозгов! Коль родилась дурой, так дурой и помрешь, умнее не станешь, да с ней разве сладишь? Начитается этих самых, как их, романов. А там того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком, Савельевым». Вы слушали радиосериал «Король сыска» по рассказам Аркадия Кашко. Читал народный артист России Лев Дуров. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».